«Не хочешь быть хорошим?» – спросила Марила, которая уже многому научилась, но еще не осознала всю бесполезность подобных вопросов. «Да, конечно, я хотел бы быть хорошим, но таким не чересчур», – отвечал Дэви осторожно. «Ведь даже для того, чтобы стать ректором воскресной школы, совсем не нужно быть очень хорошим. Вот мистер Белл – ректор, а какой он плохой человек?» «Неправда!» – воскликнула Марила с негодованием. «Правда, он сам сказал», – торжественно заявил Дэви. «Прошлое воскресенье, во время молитвы, он сказал, что он презренный червь, жалкий грешник и погряз в гнуснейшем пороке. Марила, что он такое сделал? Убил кого-нибудь или церковь обокрал? Я хочу знать!» К счастью, в этот момент на дорожке, ведущей к зеленым крышам, показалась миссис Линд, и Марила поспешила к двери, чувствуя себя словно птичка, упорхнувшая из сетей птицелова. И горячо желая, чтобы мистер Белл не выражался столь возвышенно и фигурально во время своих публичных выступлений, особенно когда его слушают маленькие мальчики, которые всегда и все хотят знать. Оставшись одна, Энн решительно взялась за работу, и вскоре комнаты были подметены, кровати застелены, куры накормлены, муслиновое платье выстирано и повешено на веревку. Теперь предстояло заняться периной. Энн отправилась на чердак и там облачилась в первое попавшееся под руку старое платье. Им оказалось кашемировое, цвета морской волны, которое она перестала носить около 3 лет назад. Оно явно было слишком коротким и таким же тесным, как и достопамятное желтовато-белое платьице, которое было на ней во время ее первого появления в зеленых крышах. Но зато такому платью уже не могли существенно повредить пух и перья. Наряд был дополнен повязанным вокруг головы большим красно-белым носовым платком, некогда принадлежавшим Мэтью, и, снарядившись таким образом, Энн отправилась в комнату над кухней, куда Марила перед отъездом помогла ей перенести перину. А здесь у окна висело треснувшее зеркальце, и в недобрый час Энн заглянула в него. Те самые 7 веснушек на ее носу сияли более грозно, чем когда бы то ни было, или так только казалось в лучах ярко-солнечного света, вливавшегося в комнатку через незатененное окно. «Ох, я забыла вчера вечером протереть нос жидкостью от веснушек», – подумала она. «Надо сейчас же спуститься в кладовую и сделать это». Бедняжка перенесла уже немало страданий, пытаясь избавиться от этих веснушек. Одна из попыток закончилась тем, что с носа сошла вся кожа, но веснушки остались. Несколько дней назад она нашла в каком-то журнале очередной рецепт чудодейственного средства. И так как все необходимое оказалось под рукой, немедленно изготовила его, к большому неодобрению Марилы, считавшей, что если уж провидение посадило вам на нос веснушки, ваша святая обязанность оставить их там, где они есть. Энн сбежала вниз по лестнице в кладовую. Эта комната никогда не была очень светлой из-за большой ивы, раскинувшей свои ветви у самого окна. А летом, когда окно затягивали сеткой от мух, здесь царил полумрак. Энн схватила с полки завернутую бутылочку и обильно смазала свой нос ее содержимым с помощью маленького тампона, специально приготовленного для этой цели, и с чувством исполненного долга вернулась к своей работе. Любому, кто когда-нибудь пересыпал перья из одного тикового чехла в другой, можно не говорить, что когда Энн завершила сей тяжкий труд, на нее стоило взглянуть. Платье ее было белым от пуха, а волосы над лбом, выбившиеся из-под платка, украшал настоящий венчик из перьев. И в этот благоприятнейший момент раздался стук в дверь кухни. «Это, наверное, мистер Ширер», – подумала Энн. «Вид у меня должно быть ужасный, но переодеваться некогда, он всегда так спешит». И Энн бросилась к кухонной двери. «Если милосердный пол хоть когда-нибудь раскрывался, дабы поглотить несчастную, покрытую пухом и перьями девицу, то полу в кухне зеленых крыш, несомненно, следовало срочно оказать подобное благодеяние Энн. На крыльце стояла Присцилла Грант во всем великолепии своего шелкового наряда, а рядом с ней еще две дамы. Одна низкого роста, полная, седая, в полотняном костюме, другая – высокая, величественная, элегантно одетая, с красивым породистым лицом, большими фиалковыми глазами и длинными черными ресницами. Энн, как выразилась бы она в прежнее время, инстинктивно почувствовала, что эта высокая красавица и есть знаменитая Шарлотта Морган. При всем смятении момента из хаоса мыслей выплыла одна, и Энн ухватилась за нее, как за пресловутую соломинку. Все героини миссис Морган отличались тем, что какими бы ни были обрушившиеся на них невзгоды, всегда оказывались на высоте положения и неизменно демонстрировали свое превосходство перед лицом любых происков времени и пространства. Энн почувствовала, что ее долг последовать их примеру, исполнила этот долг с таким совершенством, что, как впоследствии признавалась Присцилла, никогда Энн Ширли не вызывала у нее большего восхищения, чем в ту минуту. Каковы бы ни были уязвленные чувства Энн, она ничем не обнаружила их. Она приветствовала Присциллу и была представлена ее спутницам, и держалась при этом с таким спокойствием и свободой, как если бы была облечена в порфиру. Конечно, было до некоторой степени потрясением выяснить, что высокая дама, в которой Энн инстинктивно почувствовала наличие характерных черт великой писательницы, совсем не миссис Морган, но совершенно неизвестная миссис Пендекстер, в то время как маленькая, полная, седая особа и есть та самая знаменитая миссис Морган. Но в большом потрясении малая теряет свое значение. Энн провела дам в гостиную, а сама поспешила во двор, чтобы помочь Присцилле выпрячь лошадь. «Ужасно, что мы свалились, как снег на голову», — извинялась Присцилла. «Но я до вчерашнего вечера не знала, приедем ли мы. Тетя возвращается в Торонто в понедельник, а сегодняшний день она должна была провести у подруги в Шарлоттауне. Но вчера вечером эта подруга позвонила ей по телефону и просила не приезжать, потому что кто-то из ее детей заболел скарлатиной. Тогда я предложила тете поехать сюда, так как знала, что ты очень хочешь с ней познакомиться. По пути мы заехали в Уайтсэндс и взяли с собой миссис Пендекстер, которая остановилась там в гостинице. Она тетина подруга, живет в Нью-Йорке, а ее муж – миллионер. Мы не сможем надолго задержаться у вас в гостях, так как миссис Пендекстер должна вернуться в гостиницу к 5 часам. Пока они распрягали лошадь, Энн несколько раз перехватила недоуменные взгляды, которые бросала на нее Присцилла. «Ну что она так на меня смотрит?» – подумала Энн чуть обиженно. «Если даже она не знает, что такое пересыпать перину, то могла бы, по крайней мере, себе это вообразить». После того, как Присцилла ушла в гостиную, но прежде чем Энн успела исчезнуть наверху, в кухне появилась Диана. Энн порывистым движением схватила свою изумленную подругу за руку. «Диана, как ты думаешь, кто находится в этот момент в гостиной? Миссис Шарлотта Морган и жена нью-йоркского миллионера. А я здесь в таком виде. А к обеду во всем доме нет ничего, кроме куска холодной ветчины. Диана!» В этот момент Энн осознала, что Диана взирает на нее с таким же недоумением, какое прежде читалось во взгляде Присциллы. Это было уж слишком. «Диана, не смотри на меня так!» – взмолилась Энн. «Уж ты-то должна знать, что даже наиаккуратнейший человек на свете не может пересыпать перину из одного чехла в другой и остаться при этом чистым». «Это не пух!» – заколебалась Диана. «Это твой нос, Энн!» «Мой нос? О, Диана, с ним-то уж ничего не могло случиться!» Энн бросилась к маленькому зеркалу возле раковины. Первый же взгляд открыл роковую истину. Ее нос был ослепительно алого цвета. Энн опустилась на диван. Казалось, даже неукротимый дух был, наконец, сломлен. «Что с ним?» – осведомилась Диана. Любопытство взяло верх над деликатностью. «Я думала, что натираю его жидкостью от веснушек, но, вероятно, я схватила красную краску, которая Марила метит кухонное полотенце», – прозвучал полный отчаяния ответ. «Что мне теперь делать? Смой ее!» – посоветовала Диана, взглянув на дело исключительно с практической точки зрения. «Может быть, и не смоется. Сначала я выкрасила волосы, теперь нос. Тогда Марила остригла меня, но едва ли подобный способ применим в настоящем случае. Это еще одно наказание за тщеславие и, конечно, вполне заслуженное, хотя в этой мысли мало утешения. После этого я почти готова поверить в невезение, хотя миссис Линд утверждает, что ничего подобного не существует, так как все предопределено. К счастью, краску легко удалось смыть, и Энн, несколько воспрянув духом, отправилась в свою комнату, а Диана побежала домой. Наконец Энн опять спустилась в кухню, переодетая и пришедшая в себя. Белое муслиновое платье, в котором она так надеялась предстать перед миссис Морган, весело развивалось на веревке возле дома, так что ей пришлось удовольствоваться черным батистовым. Она развела огонь, и чай уже настаивался, когда вернулась Диана. Последняя, она-то уж была, по крайней мере, в своем муслиновом, несла в руках накрытое блюдо. «Это мама тебе посылает», — сказала она, поднимая крышку и представляя нарезанную, красиво уложенную курицу благородному взору Энн. Кроме курицы, меню включало свежий хлеб, отличное масло и сыр, фруктовый пирог изготовления Марилы и ее же варенье из желтых слив, которые плавали в золотистом сиропе, словно в застывшем сиянии жаркого летнего солнца. Не забыты были и цветы. Стол украшала ваза бело-розовых астр, но в целом накрытый стол выглядел весьма убого, если сравнивать его с тем изысканным пиршеством, которое совсем недавно ожидала миссис Морган в этой столовой. Впрочем, проголодавшиеся гости Энн, казалось, не считали, что на столе чего-то не хватает, и ели скромное блюдо с несомненным удовольствием. А через несколько минут и сама Энн уже не думала о том, что было и чего не было в ее меню. Внешность миссис Морган, возможно, и не совсем оправдала ожидания ее верных почитательниц, зато она оказалась замечательной собеседницей. Миссис Морган много путешествовала и умела рассказывать. Повидав на своем веку немало мужчин и женщин, она отлила свой жизненный опыт и наблюдения в форму остроумных афоризмов и эпиграмм, подобные которым ее слушатели встречали лишь в немногих талантливо написанных книгах. Но за всем этим блеском речей ощущались искренность, доброжелательность, отзывчивость, которые внушали симпатию так же быстро, как ее остроумие внушало восхищение. К тому же она не стремилась одна завладеть разговором и умела вовлечь в беседу каждого. И вскоре Энн и Диана обнаружили, что легко и непринужденно говорят с ней, словно с давней знакомой. Миссис Пентекстер говорила мало. Она просто улыбалась своими прелестными глазами и губами и ела курицу, фруктовый пирог и варенье с такой изысканной грацией, словно вкушала нектар и амброзию. Но, впрочем, как позднее сказала Энн Диане, никому столь божественно красивому, как миссис Пендекстер, и не нужно говорить. Достаточно того, что она ласкает наш взор. После обеда всей компании отправились на прогулку по тропинке влюбленных, долине фиалок и березовой дорожки, а затем вернулись через лес призраков к ключу Дриад. Там они присели, и за приятной беседой незаметно прошли еще полчаса. Миссис Морган пожелала узнать, откуда взялось название «Лес призраков», и смеялась до слез, слушая исполненный драматизма рассказ Энн о памятной прогулке через лес в колдовской час сумерек. «Ах, это было наслаждение и для ума, и для сердца», — сказала Энн, когда гости ушли, и они с Дианой остались вдвоем. «Не знаю, что доставляло мне больше удовольствия — слушать миссис Морган или смотреть на миссис Пендекстер. Я думаю, мы провели время гораздо приятнее, чем если бы знали заранее, что они приедут, и были обременены необходимостью подавать множество блюд. Оставайся, Диана, выпьем чаю и обо всем поговорим». Присцилла сказала, что заловка миссис Пендекстер замужем за английским графом. И тем не менее миссис Пендекстер попросила вторую розетку сливового варенья, сказала Диана так, словно эти два факта были не совсем совместимы. Смею думать, что даже сам английский граф не стал бы воротить свой аристократический нос от сливового варенья Марилы, заявила Энн гордо. О том, что случилось с ее собственным носом, она предпочла не упоминать, когда вечером рассказывала Мариле о событиях этого дня, но средство от веснушек вылило за окно. «Никогда не буду пользоваться подобными средствами», — сказала она себе с мрачной решимостью. «Они могут помочь внимательному, осмотрительному человеку, но для тех, чей удел вечные ошибки, связываться с ними означает искушать судьбу». Глава 21. Милая мисс Лаванда. Начался новый учебный год, и Энн приступила к работе с меньшим количеством теории, но значительно большим опытом. В школе появилось несколько новых учеников, семилетних пилигримов, широко раскрытыми глазами, впервые отправившихся в новый мир чудес. Были среди них и Дэви с Дорой. Дэви сел за одну парту с Милти Бултером, который уже ходил в школу в прошлом году и потому вполне мог считаться человеком бывалым. Дора еще накануне, во время занятий в воскресной школе, заключила соглашение о союзе с Лили Слоан. Но та не появилась в школе в первый день занятий, и потому Дора была временно приписана к Мирабел Коттон, которой было 10 лет и которая в глазах Доры была одной из больших. «Школа – это здорово интересно», – рассказывал Дэви Марилле, вернувшись в тот день домой. «Вы говорили, что мне будет трудно сидеть смирно. Так оно и оказалось. Вы часто оказываетесь правы, как я замечаю. Но ведь можно болтать ногами под столом, а это очень помогает. Как это здорово, когда столько мальчиков и есть с кем поиграть. Я сижу с Милти Бултером, он отличный парень. Он длиннее меня, но я шире. Конечно, приятнее сидеть на задних партах, но там сидят те, у кого ноги уже выросли и достают до пола. Милти нарисовал на своей дощечке Энн, такую отвратительную. Я сказал ему, что если он будет так ее рисовать, то я его отлуплю в перемену. Сначала я хотел нарисовать его на своей дощечке и пририсовать рога и хвост. Но я побоялся, что это может задеть его чувства. Энн говорит, что не следует никогда задевать ничьих чувств. Похоже, что это что-то ужасное, когда чувства задеты. Уж лучше отлупить мальчишку, чем задевать его чувства, если непременно нужно с ним что-то сделать. Милти сказал, что он меня не боится, но может назвать свою картинку по-другому, чтобы сделать мне одолжение. И он стер имя Энн и написал вместо него «Барбара Шоу». Милти ее терпеть не может, потому что она называет его милым мальчиком, а однажды даже погладила его по голове. Дора с чопорным видом сообщила, что школа ей понравилась. Однако весь вечер она была даже тише, чем обычно. А когда в сумерки Марила велела ей идти спать, она сначала замешкалась у двери, а потом расплакалась. «Я боюсь!» – всхлипывала она. «Я не хочу идти одна в темноте!» «Да что это взбрело тебе в голову?» – поинтересовалась Марила. «Я же знаю, что ты ложилась спать сама все лето и никогда ничего не боялась!» Но Дора продолжала плакать. И тогда Энн обняла ее, крепко прижала к себе и шепнула сочувственно. «Расскажи мне все, милая, чего ты боишься?» «Боюсь, дядя Мирабел Коттон», — продолжала всхлипывать Дора. «Сегодня в школе она рассказала мне про свою семью. У них в семье почти все умерли, все ее бабушки и дедушки, а еще больше дядей и тетей. Мирабел говорит, что у них в семье такой обычай – умирать и ужасно гордиться, что у нее так много мертвых родственников. Она мне все рассказала, и от чего каждый умер, и что говорил перед смертью, и как выглядел в гробу. Один из ее дядей ходил возле дома после того, как его похоронили. Ее мама его видела. Остальных я не очень боюсь, но я не могу забыть об этом дяде». Энн уложила Дору в постель и посидела с ней, пока та не заснула, а на следующий день задержала Мирабел Коттон в классе во время перемены и мягко, но твердо дала ей понять, что если вы имели несчастье оказаться племянницей человека, который упорно продолжает прогуливаться вокруг домов после того, как он был погребен с соблюдением всех надлежащих формальностей и приличий, то очень дурной тон рассказывать об этом эксцентричном джентльмене вашей соседке по парте, особе в нежном возрасте. Мирабел нашла это требование очень жестоким. Коттоны мало чем могли похвастаться. Как будет она поддерживать свой престиж среди одноклассников, если отныне ей запрещено наживать капитал на семейном призраке? Сентябрь плавно перешел в золотую и пурпурную благодать октября. Однажды в пятницу вечером к Энн зашла Диана. «Энн, я получила сегодня письмо от Эллы Кимбелл. Она приглашает нас завтра к чаю, чтобы мы познакомились с ее кузиной Ирен Трент, которая приехала погостить из Шарлоттауна. Но все наши лошади завтра заняты, а ваш пони хромает. Так что, я думаю, придется отказаться от приглашения». «А почему бы нам не пойти пешком?» – предложила Энн. «Если мы пойдем напрямик через лес, то выйдем на западную Графтонскую дорогу, как раз вблизи фермы Кимбеллов. Я ходила Графтон через лес прошлой зимой и знаю дорогу. Это не больше 4 миль, а идти пешком домой нам не придется, потому что, конечно же, Оливер Кимбелл отвезет нас. Он будет только рад предлогу съездить в Эйвонли, чтобы повидаться с Кэрри Слоун». И так было условлено, что они пойдут пешком. На следующий день они двинулись в путь по тропинке влюбленных и через дальнее пастбище фермы Касбертов, где нашли дорогу, которая вела вглубь буковых и кленовых лесов, влекущих мерцание света и очарованием переливов огня и золота. Все здесь было тихо и неподвижно, как будто год опустился на колени, чтобы помолиться в пустом соборе, полном мягкого света, льющегося через цветные витражи, — сказала Энн мечтательно. «Через такой лес нельзя идти быстро. Правда, это кажется неуместным, так же, как бегать в церкви. И все-таки мы должны спешить», — отозвалась Диана, взглянув на свои часики. «Нам и так едва хватит времени». «Хорошо, я пойду быстро», — согласилась Энн, ускоряя шаг. «Ну, не проси меня разговаривать. Я хочу пить прелесть этого дня. У меня такое чувство, словно ее поднесли к моим губам, как кубок воздушного вина, и с каждым шагом я делаю глоток». Возможно, именно потому, что Энн была так увлечена своим кубком, на развилке дороги она повернула налево. Ей следовало повернуть направо, но впоследствии она всегда считала случившееся самой счастливой ошибкой в своей жизни. Наконец они вышли на пустынную, заросшую травой дорогу, которую с обеих сторон обступили часто посаженные молоденькие елочки. «Да где же мы?» – воскликнула Диана в растерянности. «Это не западная Графтонская дорога?» «Нет, это главная дорога, которая ведет центральный Графтон», – сказала Энн сконфуженно. «Я, должно быть, не туда повернула на развилке. Я не знаю, где именно мы находимся, но, боюсь, до фермы Кимбеллов еще 3 мили. Тогда мы не сможем добраться туда к 5, потому что уже 5:30, — покачала головой Диана, бросив полный отчаяния взгляд на свои часики. Мы придем, когда они уже кончат пить чай, и Элли придется опять накрывать на стол. Сколько хлопот мы им причиним. Может быть, лучше вернуться домой? Предложила Энн смиренно. Но Диана, подумав, отвергла ее предложение. Нет, раз уж мы зашли так далеко, пойдем и проведем у них хотя бы вечер. Они двинулись дальше, но через несколько ярдов дорога опять разветвлялась. Направо или налево? Спросила Диана в нерешительности. Энн покачала головой. Не знаю. Но мы не можем позволить себе новой ошибки. Вот калитка, а за ней тропинка, которая ведет прямо в лес. Там должно быть чей-то дом. Давай зайдем и спросим дорогу. Какая романтичная тропинка, заметила Диана, когда они вступили под своды вековых елей, где в неизменном сумраке не могло расти ничего, кроме мха. С обеих сторон тропинки виднелись лишь стволы елей да бурая поверхность лесной почвы, которую лишь кое-где пронзали копья солнечных лучей. Все здесь было неподвижным и безмолвным. Казалось, что мир со всеми его волнениями и заботами остался где-то далеко позади. «У меня такое чувство, словно мы идем через заколдованный лес», — раздался приглушенный голос Энн. «Как ты думаешь, Диана, найдем ли мы потом путь назад, в реальный мир? Я думаю, что сейчас мы придем в сказочный дворец, где живет заколдованная принцесса». За следующим поворотом тропинки перед ними открылся вид не на дворец, конечно, но на маленький домик, вызывавший почти такое же удивление, какое вызвал бы дворец в этой провинции, где обычные деревянные домики фермеров были похожи друг на друга, как родные братья. Энн замерла в восхищении, а Диана воскликнула. «О, теперь я знаю, где мы! Это каменный домик мисс Лаванды Льюис! Приют Эхо, как она его называет! Я много слышала о нем, но никогда не была здесь прежде! Какое романтичное место, правда? Это самое красивое, самое очаровательное место я когда-либо видела или воображала!» – заверила Энн с восторгом. «Словно кусочек сказки или чудесного сна!» Домик был невысокий, выстроенный из красного песчаника. Над островерхой крышей, из которой выглядывали два слуховых окошка с забавными козырьками, возносились две большие домовые трубы. Все стены были покрыты буйно разросшимся плющом, который легко находил себе опору на шероховатых камнях. Первые осенние заморозки уже окрасили его великолепнейшие оттенки бронзы и красного вина. Калитка, у которой остановились девочки, вела в сад. Он раскинулся прямо перед домиком и был с трех сторон обнесен невысокой каменной оградой, поросшей мхом, травой и папоротниками. Справа и слева над ней простирали свои похожие на ладони ветви темные ели, а внизу, напротив домика зеленел клеверный покос, спускавшийся к голубой излучине реки Графтон. И ни одного домика или расчищенного участка не было видно кругом. Ничего, кроме холмов и долин, поросших пушистыми молоденькими елочками. «Любопытно, какая она эта мисс Льюис?» – вслух размышляла Диана, открывая калитку в сад. «Говорят, она очень странная». «Тогда она, наверное, интересная», — сказала Энн убежденно. «Странные люди всегда прежде всего интересны, независимо от остальных их качеств. Разве я не говорила тебе, что мы придем в заколдованный дворец? Я знаю, что эльфы не станут просто так развешивать над тропинкой паутину волшебства». «Но сама мисс Лаванта вряд ли заколдованная принцесса», — засмеялась Диана. «Она старая дева, ей 45». И волосы у нее совсем седые, как я слышала. «О, это просто результат колдовства», — заявила Энн уверенно. «Душою она все еще молода и прекрасна. Если бы мы только знали, как разрушить чары, она явилась бы перед нами во всей красе и сияющая счастьем. Но мы не знаем, как это сделать. Обычно это известно только принцам, а принц мисс Лаванды еще не пришел. Может быть, с ним случилось несчастье? Хотя это нарушало бы все законы сказочного мира. «Боюсь, что он уже приходил сюда много лет назад и опять ушел», — сказала Диана. «Говорят, что в молодости она была помолвлена со Стивеном Ирвингом, отцом Пола. Но они поссорились и расстались навсегда». «Тише!» — предостерегла Энн. «Дверь открыта». Девочки остановились на крыльце в густой тени плюща и постучали в открытую дверь. Послышался быстрый топот чьих-то ног. И перед Энн и Дианой предстала странная маленькая особа лет 14 с веснушчатым лицом, вздернутым носом и таким широким ртом, что, казалось, он действительно простирался до ушей. Две длинные светлые косы были завязаны огромными голубыми бантами. «Мисс Льюис дома?» – спросила Энн. «Да, мэм. Заходите, мэм. Сюда, мэм. Садитесь, мэм. Я скажу мисс Лаванде, что вы здесь, мэм. Она наверху, мэм». С этими словами маленькая служанка исчезла, а девочки, оставшись одни, с любопытством и восхищением огляделись вокруг. Внутреннее убранство этого чудесного домика было не менее интересным, чем его наружный вид. Комната была небольшой, с низким потолком и двумя квадратными окнами, на которых висели муслиновые занавески. Старинная мебель, замечательно сохранившаяся, производила необыкновенно приятное впечатление. Все здесь дышало теплом и уютом. Но необходимо откровенно признать, что самым привлекательным в комнате для двух здоровых девочек, которые только что прошагали 4 мили на свежем осеннем воздухе, оказался накрытый к чаю стол, где на бледно-голубом фарфоре лежали разнообразные деликатесы. Маленькие золотистые папоротнички, разбросанные по скатерти, придавали ему праздничный вид. «Должно быть, мисс Лаванда ждет к чаю гостей», — шепнула Энн. «Смотри, здесь 6 приборов на столе. Какая у нее забавная служанка! Она похожа на посланца из страны эльфов. Я думаю, она могла бы показать нам дорогу, но мне было любопытно взглянуть на мисс Лаванду. Тссс! Она идет». В этот момент мисс Лаванда Льюис остановилась в дверях. Девочки были так удивлены, что, забыв обо всех правилах хорошего тона, безмолвно уставились на нее. Они ожидали увидеть старую деву, обычного, хорошо известного им из опыта типа, довольно костлявую особу с прилизанными седыми волосами и в очках. Ничего более не похожего на мисс Лаванду нельзя было и вообразить. Перед ними стояла невысокая женщина со снежно-белыми волосами, волнистыми и густыми, которые были старательно уложены в букли. Лицо у нее было свежее, почти девичье, с розовым румянцем, яркими губами, большими нежными карими глазами и ямочками, настоящими ямочками на щеках. На ней было изящное платье из кремового муслина в небольших неярких розочках. Платье, которое показалось бы смешным на большинстве женщин ее возраста, но которое было так к лицу мисс Лаванде, что никому не пришла бы в голову мысль о каком-то несоответствии или неуместности подобного наряда. «Шарлотта IV сказала, что вы хотите меня видеть», сказала она приятным голосом, который так гармонировал со всей ее внешностью. «Мы хотели спросить, как пройти в Западный Графтон?» — объяснила Диана вежливо. «Мы приглашены на чай в дом мистера Кимбела, но заблудились в лесу и вышли на главную дорогу вместо Западной Графтонской. Скажите, куда мы должны повернуть, направо или налево возле вашей калитки?» «Налево», — сказала мисс Лаванда, нерешительно взглянув на накрытый к чаю стол, и вдруг, словно в неожиданном порыве, воскликнула. «Но, может быть, вы останетесь и выпьете чаю у меня? Пожалуйста, останьтесь. У мистера Кимбела кончат пить чай, прежде чем вы доберетесь туда. А мы, Шарлотта IV и я, будем так рады угостить вас». Диана вопросительно взглянула на Энн. «Мы с удовольствием остались бы», — сказала Энн с живостью, чувствуя, как сильно хочется ей узнать побольше об этой удивительной мисс Лаванде. «Но, боюсь, мы причиним вам немало неудобств. Ведь вы ждете других гостей, не правда ли?» Мисс Лаванда снова бросила взгляд на накрытый стол и покраснела. «Я знаю, вы подумаете, что это ужасно глупо. Это действительно глупо, и мне бывает стыдно. Но только тогда, когда меня на этом поймают, я никого не жду. Я просто делала вид, что жду. Понимаете, мне было так одиноко. Я люблю гостей, настоящих гостей. Но так мало людей заглядывает сюда, потому что мой домик далеко от дороги. И Шарлотте IV тоже было одиноко и грустно. Вот я и сделала вид, что жду гостей к чаю. Я всего наготовила и украсила стол, и поставила на него свадебный сервиз моей матери. И нарядилась для этого». У Дианы мелькнула мысль, что слухи о странностях мисс Лаванды не лишены оснований. «Подумать только! Женщина в 45 лет, будто маленькая девочка, понарошку ждет гостей». Но у Энн засияли глаза. Она воскликнула радостно. «Ах, вы тоже любите воображать?» Это тоже позволило мисс Лаванде безошибочно угадать, что перед ней родственная душа. «Да», — призналась она смело. «Конечно, это глупо в таком возрасте, но какой смысл быть независимой старой девой, если даже нельзя быть глупой, когда хочется и когда никому нет от этого вреда? Человеку нужны какие-то радости, чтобы вознаградить себя за горести и неудачи. Порой мне кажется, что я не смогла бы жить, если бы не играла. Впрочем, меня не часто на этом ловят, а Шарлотта IV никому не расскажет. Но сегодня я даже рада, что меня на этом поймали. Вы пришли, а у меня все готово к чаю. Прошу вас, пройдите в комнату для гостей и снимите шляпы. Это белая дверь на верхней площадке лестницы. А я побегу в кухню и посмотрю, не забыла ли Шарлотта IV снять чайник с плиты. Она очень хорошая девочка, но всегда забывает про чайник». Мисс Лаванда с воодушевлением гостеприимства, легкой походкой направилась в кухню. А девочки поднялись в комнату для гостей, такую же ослепительно белую, как и ведущая в нее дверь, залитую солнцем, которая заглядывала в нее через увитое плющом слуховое окошко, и такую уютную, что, по выражению Энн, в ней должны были цвести счастливые сны. «Настоящее приключение, правда?» — сказала Диана. «И разве не прелесть эта мисс Лаванда? Пусть даже она и немножко странная. Она совсем не похожа на старую деву. Для меня она похожа на звуки музыки», — отозвалась Энн. Когда они снова спустились в гостиную, мисс Лаванда уже вносила чайник, а за ней с невероятно довольным видом следовала Шарлотта IV с блюдом горячего печенья. «Ну вот, а теперь скажите мне, как вас зовут?» – попросила мисс Лаванда. «Я так рада, что ко мне пришли именно девушки. Я люблю молодых. В их обществе мне так легко вообразить, что я и сама совсем юная. Так противно вспоминать», — добавила она с легкой гримасой, — «что я старая». «Так кто же вы? Просто для удобства. Диана Барри и Энн Ширли? Можно я буду делать вид, что мы 100 лет знакомы, и называть вас сразу просто Энн и Диана?» «Конечно!» — воскликнули девочки в один голос. «Тогда садитесь поудобнее и кушайте», — сказала мисс Лаванда с улыбкой. «Шарлотта, садись в конце стола, будешь накладывать курицу на тарелке». Как это оказалось кстати, что я сделала бисквитные пирожные и пончики. Конечно, было глупо делать это для воображаемых гостей. Я знаю, Шарлотта IV так и думала. Правда, Шарлотта? Ну, видишь, как все удачно сложилось. Разумеется, ничего все равно не пропало бы, потому что за несколько дней мы с Шарлоттой IV при наших прекрасных аппетитах все съели бы. Но бисквит не из тех вещей, которые от времени становятся лучше. Это было веселое и незабываемое чаепитие. А когда оно завершилось, они вышли в сад, лежащий во всем великолепии огненного заката. «Ах, мисс Лаванда, у вас здесь прелестнейший уголок», — сказала Диана, обводя восхищенным взглядом холмы и долины. «А почему вы назвали его приютом эха?» — спросила Энн. «Шарлотта», — сказала мисс Лаванда, — «пойди в дом и принеси маленький жестяной рожок, который висит над полкой с часами. Шарлотта IV убежала в припрыжку и вскоре вернулась с рожком. «Затруби, Шарлотта!» — приказала мисс Лаванда. Шарлотта послушно затрубила. Раздался резкий скрипучий звук, за которым последовало мгновение тишины. И потом с лесистых холмов из-за реки пришло множество сказочных отголосков, сладких, нежных, серебристых, как будто все горны Эльфландии трубили на закате. У Энн и Дианы одновременно вырвался возглас восторга. «Теперь смейся, Шарлотта, смейся громче!» Шарлотта, которая, вероятно, послушалась бы свою хозяйку, даже если бы та велела ей встать на голову, вскочила на каменную скамью и громко от души расхохоталась. Из-за реки вернулось многоголосое эхо, как будто целая толпа эльфов, укрывшихся в лиловом сумраке чаще леса, передразнивала этот смех. «Всем очень нравится мое эхо», — сказала мисс Лаванда, как будто эхо было ее личной собственностью. «Я и сама люблю его. Эхо — совсем неплохое общество, если иметь хоть немножко воображения. В тихие вечера мы с Шарлоттой IV часто сидим здесь и развлекаемся с ним. Шарлотта, отнеси рожок в дом и аккуратно повесь на место». «Почему вы называете ее Шарлоттой IV?» — спросила Диана, которая уже давно мучила любопытство. «Просто чтобы не путать ее с другими Шарлоттами», — сказала мисс Лаванда серьезно. «Все они так похожи, что не отличить. Ее зовут совсем не Шарлотта, ее зовут... Дайте подумать, как же это? Кажется, ее зовут Леонора. Да, Леонора. Видите ли, дело обстоит так, когда 10 лет назад умерла моя мама, я не могла оставаться здесь одна, но я также не могла платить жалование взрослой служанке. Поэтому я взяла к себе маленькую Шарлотту Боуман. Она жила со мной и помогала мне по хозяйству, а я кормила и одевала ее. Ее действительно звали Шарлоттой. Это была Шарлотта I. Когда она появилась у меня, ей было 13, а в 16 она уехала в Бостон, так как там можно устроиться лучше. Тогда ко мне перешла жить ее сестра. Ее звали Джульетта. У миссис Боуман слабость к вычурным именам, и она была так похожа на Шарлотту, что я продолжала называть ее Шарлоттой. А так как она не возражала, я перестала даже пытаться вспомнить ее настоящее имя. Это была Шарлотта II. А когда и она ушла, появилась Эвелина и стала Шарлоттой III. А теперь у меня Шарлотта IV. Но когда ей исполнится 16, сейчас ей 14, она тоже захочет уехать в Бостон. И что я тогда буду делать? Даже не знаю. Шарлотта IV – младшая дочка Боуманов. И лучшая. Другие Шарлотты всегда давали мне понять, что считают глупым с моей стороны воображать то, чего нет на самом деле. А Шарлотта IV никогда этого не делает. Хотя, быть может, втайне и разделяет их мнение, но мне не важно, что люди думают обо мне, если только они не дают мне это понять. «Нам пора идти», — с сожалением сказала Диана, глядя на заходящее солнце, «иначе нам не добраться до фермы Кимбеллов засветло. Мы чудесно провели время, мисс Льюис». «Не навестите ли вы меня еще раз?» — попросила мисс Лаванда. Высокая Энн обняла рукой маленькую мисс Лаванду. «Обязательно», — пообещала она. «Теперь, когда мы нашли вас, мы будем злоупотреблять вашим гостеприимством». «Да, пора идти. Мы должны оторваться друг от друга, как всегда говорит Пол Ирвинг, когда приходит в зеленые крыши». «Пол Ирвинг?» — голос мисс Лаванды чуть дрогнул. «Кто это? Я не знала, что в Эйвонли есть кто-то с такой фамилией». Энн смутилась и с досадой подумала о своей неосторожности. Она забыла о давнем романе мисс Лаванды, когда имя Пола сорвалось у нее с языка. «Это один из моих маленьких учеников», — объяснила она, помедлив. «Он приехал в прошлом году из Бостона и живет у своей бабушки на прибрежной дороге». «Это сын Стивена Ирвинга?» — спросила мисс Лаванда, склоняясь над клумбой с цветами, имя которых носила. Лица ее не было видно. «Да, я хочу подарить вам «Девочки, по букету лаванды», — сказала мисс Лаванда весело, беззаботно, как будто не слышала ответа на свой вопрос. «У нее чудесный запах. Вы согласны? Моя мама очень любила эти цветы. Это она разбила эти клумбы. До замужества мама жила в восточном Графтоне. Мой отец влюбился в нее с первого взгляда, когда приехал однажды погостить к ее родителям. В комнате для гостей просто не пахли лавандой, а он всю ночь лежал без сна и думал о ней. С тех пор он тоже очень полюбил этот запах и поэтому дал мне такое имя. Не забывайте обо мне, приходите поскорее снова, мы будем ждать вас. Шарлотта IV и я». Она отворила перед ними калитку под елями, и девочкам показалось, что лицо ее вдруг стало старым, безжизненным, утомленным. Ее прощальная улыбка была по-прежнему чарующей, и была в этой улыбке все та же неистребимая молодость. Но когда у первого поворота дорожки девочки оглянулись, они увидели, что она сидит на старой каменной скамье под серебристым тополем в центре сада, устало склонив голову на руки. «Она так одинока», — заметила Диана мягко. «Мы должны почаще приходить к ней». «Я думаю, ее родители дали ей единственно правильное и подходящее имя», — сказала Энн. «Если бы они оказались столь слепы, что назвали бы ее Элизабет или Нелли или Мюриэль, люди все равно стали бы называть ее Лавандой. Это имя приводит на ум старомодную любезность и богатый шелковый убор. А мое имя отдает лишь хлебом с маслом, лоскутным покрывалом и вечными домашними заботами». «О, нет, я так не думаю», — покачала головой Диана. «Твое имя кажется мне по-настоящему величественным, как имя королевы. Но я полюбила бы даже имя Керенгапух, если бы тебе довелось носить такое. Сам человек украшает или делает безобразным свое имя просто тем, что он — это он. Прежде я считала имена Герти и Джози по-настоящему красивыми, но с тех пор, как узнала Герти и Джози Пай, просто не выношу этих имен». «Это чудесная мысль, Диана», — сказала Энн с восторгом. «Жить так, чтобы украсить свое имя, даже если само по себе оно не было красивым. Пусть в представлении людей это имя станет символом чего-то светлого и приятного, чтобы они уже никогда не думали о самом этом имени. Спасибо тебе, Диана». Глава 22. То да сё. «Значит, вы пили чаю лаванды Льюис?» — сказала Марила на следующее утро за завтраком. «И как она выглядит теперь? Я думаю, она очень изменилась с тех пор, как видела ее в последний раз. Это было лет 15 назад, в Графтонской церкви. Дэви, если тебе нужно то, что ты не можешь достать, попроси, чтобы тебе передали, а не распластывайся на столе. Ты хоть раз видел, чтобы Пол Ирвинг вел себя так, когда приходил к нам пить чай?» «Но у Пола руки длиннее моих», — заворчал Дэви. «Они у него росли целых 11 лет, а мои только 7. И к тому же я просил, но вы с Энн так заняты разговором, что не обратили внимания. И к тому же Пол приходит к нам только на чай, а за чаем гораздо легче быть воспитанным, чем за завтраком, потому что вечером не бываешь и в половину таким голодным, как утром. От ужина до завтрака ужасно долго приходится ждать. И к тому же, Энн, эта ложка ничуть не больше, чем была в прошлом году, а сами теперь гораздо больше». «Конечно, я не знаю, как выглядела мисс Лаванда 15 лет назад, но не думаю, что она сильно изменилась», — сказала Энн, налив Дэви не одну, а две ложки кленового сиропа, чтобы умиротворить его. «Волосы у нее снежно-белые, но лицо почти девичье. У нее прелестные карие глаза, удивительно теплого оттенка и с чуть заметными золотистыми искорками. А голос ее напоминает и белый атлас, и журчание ручья, и волшебные колокольчики. Все вместе. В молодости ее считали красавицей», — заметила Марила. «Я никогда не была с ней близко знакома, но она мне нравилась, хотя уже тогда поговаривали, что она странная. Дэви, если я еще раз тебя на этом поймаю, будешь есть отдельно, после всех, как француз. Почти каждый разговор между Энн и Марилой, происходивший в присутствии близнецов, был пересыпан такими упреками и заданиями, обращенными к Дэви. На этот раз он, как с прискорбием приходится сообщить, не сумев собрать последние капли сиропа ложкой, нашел выход из затруднения в том, что поднял тарелку обеими руками и пустил в дело розовый язычок. Энн взглянула на него с таким ужасом в глазах, что маленький грешник покраснел и заявил полупрестыженно, полувызывающе: «Зато так ничего не пропадет. Людей, которые не похожи на других, всегда называют странными», – продолжила Энн. «А мисс Лаванда действительно ни на кого не похожа, хотя трудно сказать, в чем именно заключается эта непохожесть. Быть может, причина в том, что она из тех людей, которые никогда не стареют. Человек должен стареть вместе со своим поколением. А если ты не стареешь, тебя не примет никакое», – сказала Марила, довольно безответственно обращаясь с местоимениями. «Насколько я могу судить, Лаванда Льюис совершенно оторвалась от жизни. Она жила вдали от людей, пока все они не забыли. Ее каменный домик – один из самых старых на острове. Мистер Льюис, ее дедушка, построил его 80 лет назад, вскоре после того, как переселился сюда из Англии. Дэви, перестань толкать Дору под локоть. Я все вижу, и нечего напускать невинный вид. Что это такое на тебя нашло сегодня с утра? Может быть, я встал с левой ноги?» – предположил Дэви. «Милти Бултер говорит, что если утром встать с левой ноги, то весь день будет идти кувырком. Это ему бабушка сказала».